А этот глупый майор хотел все испортить. Испортить такой совершенный план. Лось посмотрел на лежавшего поперек сиденья Сизова. Увидел, как тот открывает глаза, и улыбнулся. Напрасно ты весь этот спектакль затеял, дорогой наш человек. Побил чужую посуду. Все равно вышло, по-моему. Сизов что-то пробормотал. — Чего тебе? — наклонился к нему лось. — Пить хочешь? — Врешь, — прошептал Сизов. — Все равно, по-твоему, не будет. Лось сжал губы, не поднимая головы. С тех пор, как в прошлом году его уволили на пенсию, нервы у него были совсем никудышные, но он сдержался, отворачиваясь. — Врешь, — уже громче сказал Сизов. — Никогда, по-твоему, не будет. — Бухти, бухти, — насмешливо сказал лось. — Уже мало осталось. — Скоро приедем в аэропорт, а там ты сразу кончишь дергаться. — Ничего, милый, мы с тобой там поговорим. Он наклонился и вдруг резко, сильно ударил раненого в живот. Сизов застонал от боли. — Это тебе за побег, — рассудительно сказал лось. Послышался звонок его сотового телефона. Он поднес телефон к голове, вытащил антенну. — Это я говорю, — очень торопливо заметил Аркадий Александрович. — У нас неприятности. Срочно в аэропорт. Шереметьево-1. В 5:30 там будет готов самолет. — Действуй по плану, как договаривались. Больше не звони, могут засечь. Он отключился, и лось опустил антенну. — Неприятности у него, — пробормотал лось. — Сукины дети. Ничего нормально сделать не могут. — Моряк, ты слышал? Едем в Шереметьево-1. Пусть ребята едут следом за нами. Москва, 16:00. К вокзалу они подъехали ровно в 4:00 дня. Седой показал Карине, куда подъехать, чтобы подать их белой Ауди в переулок, где его не могли заметить. Она осторожно въехала в переулок, и он, выйдя из машины, уже собирался зашагать к ожидавшим его на другой стороне улицы Аркадию Александровичу с его помощниками. Но затем, словно вспомнив о чем-то, наклонился и сказал: «Будь осторожна. Осталось совсем немного». Она улыбнулась. Это было первое приятное замечание, которым он наградил ее за весь день. Седой огляделся, перешел улицу на зеленый свет и пошел в сторону соседнего дома, около которого уже притормозил БМВ. За рулем сидел Костя. В машине, кроме самого Аркадия Александровича, были и двое его помощников. Уже вернувшийся бармин сидел на переднем сиденье, положив автомат прямо на колени и прикрыв его газетой. На заднем сиденье находились сам Аркадий Александрович и сапер-минер Эдик, нервно улыбавшийся и все время крутивший головой. Седой наклонился к машине. — Как дела? — холодно спросил Аркадий Александрович. — Ничего, — ответил Седой. Потом, помолчав, сказал: — Леший погиб. — Как погиб? — встревожился Аркадий Александрович. — Убили. На квартире у Анжи, куда мы вернулись, прикончить поляка. Была засада. Мы, кажется, сумели двоих убрать, но леший погиб. — Ты сам видел его труп? — встревоженно спросил Аркадий Александрович. — Учти, это очень важно. Он может нас выдать. — Леший никогда нас не выдаст, — презрительно сказал Седой. — И живым тоже его взять нельзя.